Глава 4. Данилов набрал высоту, отстегнул ремни и закурил. Курил он в редких случаях. Нынешний случай был самый редкий. Под ним, подчиняясь вращению земли, плыла Останкино, и серая башня, похожая на шампур, с тремя ломтиками шашлыка, утончаясь от напряжения, тянулась к Данилову. Данилов лежал в воздушных струях, как в гамаке, положив ногу на ногу и закинув за голову руки. Ни о чем не хотел он теперь думать, просто курил, закрыв глаза, и ждал, когда с северо-запада, со свинцовых небес Лапландии, подойдет к нему тяжелая снежная туча. В Москве было тепло. Мальчишки липкими снежками выводили из себя барышень-ровесниц, переросших их на голову. Колеса трамваев выбрызгивали из стальных желобов бурую воду. Крики протеста звучали во след нахалом таксистам, обдававшим мокрой грязью публику из очередей за галстуками и зеленым горошком. Однако, по предположениям Тимиртауской метеостанции в Горной Шории, именно сегодня над Москвой теплые потоки воздуха должны были столкнуться с потоками студенными. Не исключалась при этом и возможность зимней грозы. Данилов потому и облюбовал Останкино, что оно испокон веков было самым грозовым местом в Москве, а теперь еще и обзавелось башней, полюбившейся молниям. Он знал, что и сегодня столкновение стихий произойдет над Останкиным. От нетерпения Данилов чуть было не притянул к себе лапландскую тучу, но сдержал себя и оставил тучу в покое. Она текла к нему своим ходом. И тут Данилов ощутил некий сигнал. Сигнал был слабый, вялый какой-то. Не было в нем ни просьбы, ни вызова неземных сил. Однако Данилов заволновался, посмотрел вниз и определил, что сигнал исходит от 36-летнего мужчины в нутриевой шапке, стоявшего у входа в Останкинский парк подле палатки Пончики. Мужчина был виден плохо. Данилов включил изображение, осмотрел мужчину и заглянул ему в душу. Оказалось, что мужчина этот, только что выпивший стакан кофе и съевший горячий, мнущийся пончик, приехал сюда троллейбусом из больницы и должен был теперь пересесть на трамвай. В больницу же его вызвали утром неожиданно и сказали, что отец его находится на грани жизни и смерти. Спасти его может только операция, и то, если ее делать теперь же, а не через час. В полубреду больной от операции отказывался, и сын его написал расписку, разрешая операцию с таким чувством, словно сам сочинял отцу смертный приговор. Потом он сидел 3 часа внизу и ждал. Операция прошла удачно, но жизнь отца все еще оставалась в опасности. Мужчине и раньше было нехорошо, а теперь, когда напряжение спало, его била нервная дрожь и тошнило. Тогда он подумал, сейчас бы стакан водки и все. Мысль эту Данилов понял. Данилов опять посмотрел на тучу и покачал головой. Туча еле ползла. Данилов вздохнул и спустился на скользкий асфальт. К мужчине внутриевой шапки он решился подойти не сразу. Данилов и всегда с неким волнением знакомился с новыми людьми, а этот мужчина был интеллигентного вида и тихий, учитель географии по профессии, и неизвестно еще, как он мог отнестись к появлению Данилова. «Холодно», — сказал Данилов, улыбаясь от смущения. «Да, зябко», — кивнул мужчина. Помолчали. «Не кажется ли вам, — сказал Данилов, — что вон те новые дома на Аргуновской совершенно не гармонируют ни с башней, ни тем более Шереметьевским дворцом?» Мужчина удивленно поглядел на Данилова, поглядел на дома и сказал. «Это еще не самые худшие дома. Не уверен, — сказал Данилов, и, помолчав, опять начал скороговоркой, робея и от робости заикаясь. «Вы меня извините, у меня к вам нижайшая просьба. Вы можете послать меня куда угодно, но выслушайте сначала меня. У меня тяжело на душе, мне сейчас выпить надо, а один я не могу. Не могли бы вы составить мне компанию?» «То есть как?» — растерялся мужчина. «У меня все есть», — сказал Данилов, и достал из кармана пальто начатую бутылку водки и стакан. «Вы, если не желаете, хоть только постойте рядом со мной». «Ну что ж», — неуверенно сказал мужчина, «если вам нужно, чтобы я постоял...» «Вот и спасибо», — обрадовался Данилов. «Только давайте отойдем отсюда вон за тот забор, а то не ровен час милиции или женщины-дружинницы, и по десятке сразу возьмут и письма отправят на работу». Они зашли за коричневый забор бывшего рынка и встали возле мусорной ямы. Данилов предпочел бы сейчас достать из пальто бутылку бургундского или коньяка или зелено-лукавого шартреза из монастырских подвалов Гренобля. Водку он пить не хотел, тем более возле мусорной ямы. Но что ему оставалось делать? Выпив свою долю, Данилов наполнил стакан, бросил бутылку и протянул стакан мужчине. «Вот, пожалуйста, примите. Я больше не могу, но не пропадать же добру». «Нет, нет, нет, что вы!» — заговорил мужчина, однако стакан взял и водку одним махом выпил. Данилов протянул ему яблоко закусить и, заметив, как тот провожал взглядом стакан, сказал: «А больше стакана вы и не хотели». «Что?» — как бы очнулся мужчина и поглядел на Данилова испуганно. «Нет-нет, это я так», — быстро сказал Данилов. Тут Данилов почувствовал, что самое пора им расстаться. Мужчина сейчас мог пуститься в откровение, и в этом ничего плохого не было бы, но на завтра мужчина этот сам стал бы клясться и казнить себя за то, что открыл душу первому встречному и пил с ним водку, хорошо хоть еще документы не показывал и не давал своего телефона. Данилов решительно извинился перед мужчиной, сказал, что опаздывает, и быстро пошел в сторону парка. Зайдя за пустой рыночный павильон, он взлетел в останкинское небо и опять, расслабив тело, разлегся в воздушных струях в ожидании тучи. Теперь он был спокойнее и даже стал насвистывать мелодию из хорошо темперированного клавира Баха. Туча проплывала уже над Клином и домиком Петра Ильича и через час должна была достигнуть московских застав. Терпеть больше Данилов не мог. Он не любил вынужденного безделья, да и сладость предстоящих удовольствий манила его. Он сорвался с места и полетел из теплых струй навстречу туче. Над станцией Крюкова он врезался в темную, влажную массу и, разгребая руками лондонские туманы нижнего яруса тучи, стал подниматься на самый верх ее, к взблескивающим ледяным кристаллам. Там он вытянулся и начал сам преобразовываться в ледяные кристаллы, принимая их же положительный заряд. Ему и теперь было хорошо. Он не торопил тучу, а она упрямо теснила теплый фронт воздуха, намереваясь дать в небе над Останкином генеральное сражение. Минут через 20 они уже были над Останкином. Тут и началось. Все в туче пришло в движение, задрожало, занервничало, забурлило. Сила лихая ощутила в себе способность к взрыву. Где-то внизу холодный воздух уже столкнулся с теплым, и вот, наконец, движение дошло до льдистого покрывала тучи, а стало быть, и до Данилова, и он вместе с другими кристаллами льда ринулся вниз, чтобы там, внизу, превратиться в водяные пары, ринулся без оглядки, отчаянно, теряя в загульном падении ионы и приобретая отрицательный заряд. «Хорошо-то как!» — думал Данилов, ощущая в себе пронзительную свежесть нового заряда. «Ах, как хорошо!» Но он помнил, что это только начало.